Глава 53. Я куплю. «Старший брат-наставник!» Нерешительность крупного мужчины заставила миловидную девушку почувствовать, что ее не уважают. Она топнула ногой и надула губы. «Чего ты боишься?» На самом деле она знала, что ее старший брат-наставник ведет дела смело и решительно, и что он вовсе не бесхарактерный человек. Вот только он любил свой меч «Золотое жало» больше, чем свою жизнь. Поэтому неудивительно, что ему не слишком-то хотелось проверить прочность своего оружия на мече Цзуи. Но, по мнению миловидной девушки, зеленое жало легко расправилось бы с этими красивыми, но бесполезными мечами. Крупный мужчина неловко улыбнулся. «Младшая сестренка-наставница!» «Ничего страшного». Цзуи не стал терпеливо наблюдать за скучной драмой между братом-наставником и сестренкой-наставницей и протянул руку и забрал у крупного мужчины золотой клинок. Он произнес: «Я постараюсь вам показать». Когда золотой клинок пропал из руки, крупный мужчина напрягся, а его зрачки сузились. Для фехтовальщика меч, как кухонный нож для повара или как молот для кузнеца, являлся родной вещью. Профессиональный фехтовальщик даже воспринимал меч как часть собственного тела и владел им так же свободно, как рука двигает пальцами. Несмотря на то, что крупный мужчина только недавно взял в руку золотой клинок и не так хорошо его ощущал, как зеленое жало, все же он испытал небывалый шок, когда Цзуи сумел так легко выхватить у него меч. Пусть даже он и не был начеку, все-таки он являлся фехтовальщиком восьмого дана. Если бы эту сцену увидели опытные фехтовальщики, то он бы просто потерял лицо перед ними. К счастью, ни мужчина средних лет, ни миловидная девушка, даже посторонние зрители, стоявшие рядом, не осознали искусность недавнего действия Цзуи. Естественно, крупный мужчина сохранил лицо. Он стал смотреть на Цзуи настороженным и ошеломленным взглядом. Однако Цзуи совсем не обращал внимания на этот взгляд. Он рукой подманил разнорабочего из соседнего ларька. «Приятель, принеси, пожалуйста, два бронзовых изделия недельной давности». Когда богатый отпрыск прибыл сюда вместе со старшим братом-наставником и младшей сестренкой-наставницей, разнорабочий все это время тайком наблюдал за происходящим и тяжело вздыхал про себя от того, что сегодня Цзуи не повезло. Но он никак не ожидал, что Цзуи попросит принести ему бронзовые изделия, и тотчас запаниковал. «А, бронзовые изделия недельной давности? Что вы такое говорите? Это старинные вещи эпохи Шан и Джоу? Их недавно сделали на... Ой!» Оказавшись под многочисленными взорами толпы, этот обычно умевший красиво говорить пройдоха от волнения случайно проболтался. Окружающие громко захохотали, впрочем, обстановка заметно разрядилась. По правде говоря, товары, выставленные на столе разнорабочего, были не недельной давности, а скорее двухнедельной или даже трехнедельной давности. Такими вещами можно было обмануть только совсем полного чайника. Обсмеянный разнорабочий весь покраснел, он никогда не попадал в такое неловкое положение. А Цзуи тоже рассмеялся. «Принеси любые два бронзовые изделия. Я дам тебе 1000 юаней. Этого достаточно?» «Достаточно, достаточно!» Разнорабочий немедленно поднес к ларьку Цзуи два бронзовых изделия эпох Шан и Джоу. Все эти товары, которые он продавал, были куплены оптом у мелкой мастерской. Он обрабатывал эти вещи так, чтобы они выглядели устаревшими, и тем самым мог повысить их первоначальную стоимость до 200-300 юаней. Поэтому Цзуи, можно сказать, проявил великодушие, предложив 1000 юаней. Но эти два бронзовых изделия были очень прочными, иначе, будь они легкими, ими не получилось бы надуть даже чайника. Цзуи, сжимая меч в руке, обратился к крупному мужчине и миловидной девушке. «Смотрите внимательно». С этими словами золотой клинок сразу совершил вертикальный рубящий удар и разрезал бронзовые изделия. Было лишь видно, как сверкнуло лезвие, и маленький бронзовый треножник мгновенно беззвучно поделился пополам. Левая и правая половина упали на стол, место разлома получилось гладким, как зеркало. Под светом ламп металл засиял особым блеском. В толпе зрителей царила гробовая тишина. Немало людей обменялось растерянными взглядами, в их глазах читался испуг. Поделив пополам треножник, Цзуи не до конца удовлетворился. Он снова поднял меч и продолжил расчленять труп. В итоге треножник оказался разделен на 8 ровных частей. Действительно, разрезать овощи таким мечом будет еще проще. Миловидная девушка смотрела на эту сцену оцепеневшим взглядом. Пусть даже ей не хотелось признавать, но зеленое жало ее брата-наставника не было настолько острым, чтобы разрезать бронзу, как масло. Она вдруг о чем-то подумала и показала на выглядывающего из своего ларька разнорабочего, громко сказав: «Это все ты! Вы двое определенно в сговоре, не так ли?» Взгляды всех присутствующих снова обратились к разнорабочему. «Чего?» Лицо разнорабочего выражало полное недоумение. Он невольно почесал нос. «Я с ним в сговоре? Да вы совсем!» Он с детства скитался по белу свету, совершил немало махинаций. Да, смешно было называть его хорошим человеком, да, он был негодяем, да, он сидел в тюрьме, но еще никогда его так несправедливо не обвиняли. Ему хотелось разразиться бранью, но он так и не решился и уже собирался громогласно оправдываться, как Цзуи передал золотой клинок крупному мужчине. «Попробуйте сами». Мужчина серьезным видом взял меч и, замахнувшись им, разрубил неповрежденный бронзовый котел. Ничего неожиданного не произошло, бронзовый котел тоже легко разрезался пополам. Мужчина детально осмотрел лезвие, которым был совершен разрез, и не обнаружил там никаких повреждений. Он потерял дар речи. Увидев эту картину, миловидная девушка, кричавшая на разнорабочего, тоже замолкла. Цзуи окинул ее холодным взглядом, сказав: «Страшно не отсутствие знаний, а то, что человек не хочет ничего понимать». Лицо девушки тотчас залилось яркой краской, даже мужчина средних лет покраснел и принял смущенный вид. Крупный мужчина, сделав глубокий вдох, повернул меч в горизонтальное положение и, придерживая его второй рукой, вернул Цзуи. «Миллион – абсолютно оправданная цена за ваш меч! Прошу прощения за свой ограниченный кругозор!» Он вынужден был признать, что золотой клинок Цзуи был лучше, чем его зеленое жало. Как же хорошо, что не был устроен поединок мечей. В противном случае зеленому жалу, скорее всего, был бы нанесен большой ущерб. Цзуи, взяв меч, с улыбкой сказал: «Ничего страшного». Такой благородный человек, как этот крупный мужчина, в мире Сарди непременно находился бы на одной стороне с Цзуи. Поэтому Цзуи испытывал немалую симпатию к этому старшему брату-наставнику. Отдав обратно золотой клинок, крупный мужчина опять взглянул на раздоробучего и поклонился, сказав: «Мне правда жаль. Моя сестренка-наставница не должна была так говорить. Я приношу за нее извинения». Раздоробучий поспешно отмахнулся: «Не стоит, не стоит, все в порядке». Сейчас он пребывал в еще большей растерянности, чем недавно, поскольку знал, какими большими шишками являлись прибывшие люди. Его всего охватило волнение. «Старший брат-наставник!» Глаза миловидной девушки покраснели от подступивших слез. Обняв крупного мужчину за руку, она опустила голову. Она была честолюбивой, даже несправедливо обвинив человека, она не могла сама извиниться, поэтому за нее это сделал ее брат-наставник. Ей хотелось расплакаться, а в это время главный виновник всего происходящего, богатый отпрыск, уже отступил в толпу и не смел больше подавать звука. Крупный мужчина, улыбнувшись, дал стоявшему рядом товарищу распоряжение: «Заплати этому господину 10 000. Мы покупаем эти 2 бронзовых изделия в качестве извинения». Его товарищ сразу достал пачку банкнот и передал разнорабочему. «Ой, мне так неловко!» Разнорабочий моментально расплылся в улыбке и начал говорить, как ему неудобно, но все таки крепко вцепился в эту толстую пачку банкнот. «Какой грандиозный заработок!» Цзуи не стал вмешиваться, но достал мобильник и, просканировав QR-код на лавке разнорабочего, перевел ему 1000 юаней. Сколько бы этому разнорабочему не заплатили, Цзуи по-прежнему должен был сдержать свое слово и тоже заплатить ему, потому что это касалось его добродетели. «Ой, мне уже совсем неловко!» Думая о сегодняшней прибыли, разнорабочий улыбался во весь рот, отчего посторонним так и хотелось его ударить. «Как жаль!» Внимательно посмотрев на Цзуи, а затем взглянув на заново установленный в деревянный ящик золотой клинок, крупный мужчина тяжело вздохнул. «Это по-настоящему хороший меч!» Мужчине было жаль, что оружие было ему не по карману, и жаль, что он лучше всего владел длинным мечом, а не коротким. «Старший брат-наставник!» Миловидная девушка, понимая его мысли, немедленно произнесла: «Если тебе нравится, тогда эти 2 меча я...» Она хотела купить золотые клинки и подарить их брату-наставнику, чтобы избавиться от угрызений совести. «Я куплю эти 2 меча!» Однако не успела она договорить, как поблизости раздался звонкий голос. Миловидная девушка, которую перебили, возмущенно приподняла прелестные брови и, обернувшись со злобой, посмотрела в ту сторону, откуда донесся голос, чтобы узнать, кто посмел ее прервать. Было лишь видно, как из толпы вышел высокий, широкоплечий, здоровый силуэт женщины. Она встала перед лавкой Цзуи и с боевым задором произнесла: «2 миллиона? Я покупаю!»